Глава 28. Рульф кивнул в сторону большого стола, занимавшего изрядную часть его кабинета. А Элина Галатини не могла скрыть самодовольной ухмылки. Во время ее первого визита в бухту черепов ей почти не верилось, что она была здесь с Саэмом. У предводителя пиратов был не кабинет, а зачуханная комнатенка. Но едва она сделала шаг к столу, как Рован взял ее за локоть. Боги милосердные, как же она соскучилась по его суровому, непреклонному лицу. Наклонившись к ней, Рован едва слышимым шепотом сообщил Айлине все, что ей полагалось знать до начала разговора. Фенрис и Гарель согласились нам помогать при условии, что я выведу их на Ларкана. Маева послала их с приказом его убить. Пока я не дал им даже намека, где он может быть. Адерлан и Мелисандра заключили отвратительное соглашение, и большая часть Адерландского флота сейчас находится в заливе Оро. Армада Маева выплывет к берегам Эйлуэ, но с какой целью, пока неизвестно. Значит, древняя королева все-таки двинула свою армаду. Для них это может означать ад кромешный. Но Айлина тут же забыла про Маеву, услышав. Я ужасно по тебе соскучился. Она улыбнулась, хотя услышанное вовсе не располагало к улыбкам. Главное, на ее роване не было ни царапинки. Лучший подарок, о каком она не смела и мечтать. А мрачное известие, которое Рован ей сообщил, потом. Пусть сейчас они были не одни. Айлина поднялась на цыпочки и коснулась губами его губ. Ей стоило немалых сил замаскировать свой запах. И Рован ничего не знал, пока не увидел ее здесь. Но неподдельная радость на его лице, затея того стоила. Рован крепко сжал ее руку, а Элина отодвинулась. «Принц, я испытываю те же чувства», — прошептала она. Лиссандра и двое фейцев старались на них не смотреть. Рульф продолжал кипеть от гнева. Их места были напротив, а Элина плюхнулась на стол. «Да будет тебе дуться, капитан», — сказала она. «Ты ненавидишь меня, а я тебя. А мы оба ненавидим, когда чванливые и кичливые империи начинают нам указывать, как себя вести. А значит, у нас с тобой есть повод для сотрудничества». Рульф даже плюнул на пол. «Ты почти погубила плоды моих многолетних усилий. Не думай, что сладкие речи и самоуверенные манеры отобьют у меня память». Возможно, ей нужно было вести себя по сдержаннее, но Айлина показала Рульфу язык. Не свой, а раздвоенный язык серебристого огня, змейкой, извивающейся в воздухе. Фенрис сумрачно рассмеялся. Айлина не обратила внимания. Фейцев она оставила на потом. Успеть бы предупредить Эдиона раньше, чем он нос к носу столкнется с отцом. Со славным воином Гарелем, который сидел совсем близко и смотрел на нее так, будто видел десятиглавое чудовище. Даже выражение его лица было таким же, как у Эдиона. Почему же на Вендолине она не заметила столь разительного сходства? Да потому что она еще не видела взрослого Эдиона. А увидев, бессмертный Гарель и взрослый Эдион казались ровесниками. Во всем остальном они весьма отличались, но этот взгляд... Почти зеркальное отражение. «Королева, играющая с огнем, вряд ли может быть надежной союзницей», — мрачно изрек Рульф. «А пират, которому клялись верности, но которого бросили при первой же серьезной опасности, позабыв про все клятвы, ты отнюдь не образец надежности. Однако я приплыла сюда, рассчитывая на разговор с тобой». «Выбирай слова, девочка. Ты куда больше нуждаешься в моей помощи, чем я в твоей». «Ты так думаешь?» Танец, затянувшийся танец, вот как это называлось. Ее отношения с Рульфом и начинались как танец, когда 3 года назад она впервые приплыла на его жуткий остров. Освобождение рабов было первым движением ее танца. Пора делать второе. Айлина подвинула на середину стола рекомендательное письмо Муртага. «А теперь послушай, как это видится мне», продолжала Айлина. «У меня есть золото. У меня есть возможность изменить твое положение. Для королевств континента ты – морской разбойник. Преступник не ахти какого высокого разбора. Я могу тебе помочь подняться до уровня уважаемого человека с солидной деловой репутацией. Фенхару может оспорить твое право на владение мертвыми островами, но... Что, если бы я оказала тебе самую серьезную поддержку? Если бы из предводителя пиратов сделала бы тебя пиратским королем? Кто подтвердит слова 20-летней принцессы? Айлина указала на листок с восковой печатью. Мурток-ручейник, например. Он написал тебе подробное письмо. Рульф взял свиток, повертел в руках, затем метко швырнул в мусорную корзину. Эхо упавшего свитка отразилось из всех уголков кабинета. «Я тоже готов подтвердить слова Айлины», — объявил Дорин. «Мы победим в этой войне. Два крупнейших королевства и релей провозгласят тебя полноправным и неоспоримым королем всех пиратов. Бухта черепов и мертвые острова станут для тебя и твоих людей не местом, где вы скрываетесь от возмездия, а вашими законными землями, новым королевством». Рульф презрительно хмыкнул. «Меня не проймешь речами молодых идеалистов и мечтателей». «Если кто и способен спасти наш мир, так только мечтатели», — подхватила Айлина. «Спасти и преобразить». «Ошибаешься. Мир спасают воины, проливающие свою кровь. Пустые обещания и прекраснодушные мечты еще не выиграли ни одной войны». «Я не говорила, что победа будет бескровной», — пошла на попятную Айлина. «И к словам Дорина я бы прибавила слово «если», поскольку исход войны пока не ясен никому. Но если мы победим, это будет новый мир, свободный мир. Такое обещание я даю тебе и каждому, кто встанет под мои знамена. Одно я знаю наверняка. Новый мир будет лучше прежнего. И тебе придется решать, какое место в новом мире займешь ты». «Твое обещание. Все равно, что обещание ребенка, ничего не понимающего во взрослой жизни», — скривился Рульф. «А во взрослой жизни нужны хозяева, способные поддерживать порядок. Иначе хаос почище любой войны. Нынешний порядок, возможно, и не лучший, но он основан на реальном положении вещей. Думаешь, до тебя не было желающих изменить мир сколько угодно. Только добром это для них не кончилось». «Рульф, а ты хочешь золото?» — вкрадчиво спросила Айлина. «Хочешь титул, славу, внимание женщин, землю? Или тобой движет исключительно жажда крови?» Она выразительно посмотрела на потертую кожу его перчаток. «Чем ты заплатил за свою карту? Что было конечной целью, если ты принес такую жертву?» Рульф уклонился от ответа. «Айлина Галатинья, ты напрасно пытаешься меня впечатлить. Все, что ты мне предлагаешь, я могу добыть и без твоей помощи». Он лукаво улыбнулся. «Если, конечно, ты не собираешься мне предложить свою руку и обещание сделать меня королем Террасена. Пожалуй, такое предложение еще могло бы меня заинтересовать». «Идиот. Непрошибаемый, своекорыстный идиот. Он ведь видел ее встречу с Рованом. Поди теперь наслаждается молчанием, в которое погрузил всех, и не замечает голос Рована, сулящих ему смерть». «Похоже, ты поставил не на ту лошадь», — усмехнулся Рульф, повернувшись к Дорину. «Кстати, какие известия ты получил?» Вместо Дорина ему ответила «не та лошадь». «Никаких известий не было, но, думаю, тебя обрадует, что твои шпионы в Океанской Розе работать умеют, а его величество — талантливый лицедей». Айлину разбирал смех. «Рульф, неужели ты из-за мелочной обиды отказываешься от союза с нами?» — спросил Дорин. «Я бы не назвала мелочной обиды разрушение его трухлявого города и потопление кораблей», — фыркнув, добавила Айлина. Рульф оскалил зубы. «Даю тебе 2 дня, чтобы убраться с моего острова. По истечению этого срока я выполню обещание, которое дал тебе тогда. И забери с собой весь свой зверинец». Рот Айлины наполнился дымом. Она ожидала споров, но такое. Что ж, придется действовать в изменившихся условиях. Узнать, чего успели добиться за это время Рован с Дорином, и обдумать дальнейшие шаги. Пусть Рульф думает, что ее танец остался незавершенным. Аэлина шла по узкому коридору, с трех сторон окруженная стенами фейских мускулов. Она забыла про Рульфа. Сейчас она не думала даже о Роване, поскольку сильнее всего ее заботил Эйдион. Он остался на улице возле морского дракона, пообещав наблюдать за обстановкой. Если броситься прямо к нему, Эйдион лицом к лицу столкнется со своим отцом, о котором до последнего времени ничего не знал. Аэлина успела сделать не больше трех шагов, когда сзади послышался голос Горелли. «Где он?» Она остановилась, неторопливо обернулась. Загорелое лицо Горелли бледнело. Жесткие стальные глаза были полны несвойственной ему печали. «Если ты имеешь в виду милого шалунишку Ларкана?» усмехнулась Аэлина, пытаясь обратить все в шутку. «Ты знаешь, кого я имею в виду?» Рован встал между ними. Его лицо оставалось непроницаемым. Последним из кабинета Рульфа вышел Фенрис. Он закрыл дверь и с явным любопытством поглядывал на странную сцену в коридоре. Рован много рассказывал ей о Фенрисе. О красоте, о теле, которого в одинаковой степени жаждали женщины и мужчины. О том, на что Фенрис согласился ради брата и что терпел от Маэвы. Не поручили спросить, кто он. Горель не улыбался. Он застыл на месте. А Элина намеренно тянула время, делая это для себя и Эдиона. «По-моему, не тебе решать, когда и как ты с ним встретишься», — сказала Аэлина. «Он мой сын, черт подери! Кому еще решать, как не мне?» «Еще неизвестно, имеешь ли ты право называть его своим сыном», — невозмутимо пожала плечами Аэлина. Темно-желтые глаза вспыхнули. Татуированные пальцы сжались в кулаки. «Горель, Аэлина не собирается мешать твоей встрече с ним», — сказал Рован. «Тогда пусть скажет, где мой сын. И немедленно». «Горель, воин с лицом льва, воин, расправлявшийся с целыми армиями. Одно его имя наводило ужас даже на бывалых солдат противника. Все его тело покрывали имена павших соратников. Но дерзкая девчонка Аэлина смотрела не на него, а на собственные ногти. Затем она обернулась, оглядела пустой коридор и только тогда сказала. Сама хотела бы знать, куда он ускакал. Двинувшись дальше, все только сейчас заметили исчезновение Лиссандры. Окно было открыто. Скорее всего, она выпорхнула или выползла оттуда, чтобы поскорее увести Эдиона подальше от таверны. «И впредь нечего разговаривать со мной приказным тоном», — холодно и спокойно бросила Горелю Аэлина. Эдион и Лиссандра ждали их в Океанской Розе. Войдя в красивый и ухоженный внутренний двор, Аэлина подколола Рована насчет выбранных апартаментов. «Я была в полной уверенности, что вы с Дорином обоснуетесь в какой-нибудь крысиной норе». Дорин, шедший за ним, тихо посмеивался. Хорошо, что он смеется. Когда они виделись в последний раз, он едва улыбался. Она и сама несколько недель не смеялась. Только сейчас невидимый груз перестал давить ей на плечи. По взгляду Аэлины Рован понял, ей нужно о чем-то переговорить с Дорином. Без возражений он отправился к лестнице. Дорин, угадав ее намерение, тоже остановился. Вечерний воздух был густо напоен ароматами сладких фруктов и плюща, увивающего стены. В центре двора уютно журчал фонтан. Аэлине вдруг подумалось, не из красной ли пустыни родом хозяйка постоялого двора. Это сочетание цветов, камня и воды напомнило ей крепость молчаливых ассасинов. «Представляю, что тебе пришлось пережить», тихо сказала она Дорину. «И Рафтхолу тоже». Загорелое лицо молодого короля напряглось. Улыбки как не бывало. «Тебе спасибо за помощь». Рован всегда ищет случай произвести впечатление. Бессмертная жизнь монотонна и скучна. А такие вот спасения из-под самого носа противника, они наполняют его жизнь смыслом. С балкона второго этажа донеслось негромкое покашливание. Конечно же, Рован все слышал и при случае припомнит ей этот разговор. Айлина едва удержалась, чтобы не усмехнуться. Больше всего ее радовало, что Рован и Дорин нашли общий язык и спокойный, уважительный уровень отношений. Теперь можно было подняться наверх. Айлина прекрасно сознавала, что постоялый двор полон шпионов Рульфа, и потому заговорила совсем тихо. «Мы с тобой остались без корон, какие-то жалкие бумажки, и нам отказано в праве на престол». Айлина думала, что Дорин воспримет это как шутку, но он даже не улыбнулся. Они молча поднялись по скрипучим ступеням на второй этаж, и только возле самой двери Дорин прошептал. «Может, это и к лучшему». Айлина не нашла возражений и решила промолчать. Разговор в комнате велся шепотом, поскольку вовсе не предназначался для шпионов Рульфа. Рован и Дорин подробно рассказали обо всем, что с ними происходило, начиная с налета ведьм на Рафтхолл. Эдион сразу же принялся забрасывать их вопросами насчет воздушной армии. Генерала интересовала численность ведьм, их доспехи, оружие и даже особенности перемещения. Мелочей здесь не было. Любые сведения позволят укрепить оборону на севере, кто бы ни командовал легионом беспощадных. Больше всего Эдиона потрясала легкость, с какой легион железнозубых ведьм овладел городом. «Если бы нам удалось пересянуть Манону Черноклювую на свою сторону, у нас бы появился ценный союзник», — рассуждал Эдион. Айлина невольно взглянула на плечо Рована. Шрам от ведьминых когтей превратился в едва заметную полоску. «Если Манона пойдет против соплеменниц, между кланами ведьм начнется война», — сказала Айлина. «Возможно, они истребят друг друга раньше, чем мы примемся за них». Дорин выпрямил спину. Когда он заговорил, в его сапфировых глазах светился лишь холодный расчет. «А что вообще нужно этим ведьмам, кроме наших голов? Ведь они не просто так стали союзницами Иравана. Какой их интерес?» Этот вопрос заставил всех взглянуть на шею Айлины, где у самого основания тянулась полоса шрамов. Ожерелье, оставшееся на память о сражении с Бэбой Желтоногой. Остались не только шрамы. Остался особый, неистребимый запах, по которому в Айлине сразу узнавали истребительницу ведьм. Минувшей зимой Бэба наведалась в стеклянный замок под прикрытием карнавала зеркал. Похоже, из этого начались переговоры о союзе между кланами железнозубых ведьм и тогдашним королем Адерлана. Обе стороны не отличались бескорыстием. Что же заставило ведьм согласиться на участие в войне людей? «А все почему отложим на потом?» — объявила Айлина. «Если наткнемся на ведьм, захватим пленных. Вот тогда и будем задавать вопросы». Она рассказала о том, с чем они столкнулись в Илиуме, упомянув и о приказе Бреннена найти замок. Здесь же вопросов было больше, чем ответов. Айлина вновь ощутила невидимую тяжесть, сдавившую плечи. Подали обед. Вареные крабы, щедро посыпанные перцем, и рис с пряностями. Она ела, продолжая думать об угрозах и грядущей войне. Эту войну Раван готовил десятилетиями. Возможно, столетиями, пока длилось его заточение. У него было более чем достаточно времени, чтобы обдумать каждую мелочь. А у нее? Призраки давно умерших королей и королев отдавали ей туманные распоряжения, требуя найти способ обуздать Иравана. И на все это ей отпущено в лучшем случае несколько месяцев. Бреннан велел ей отправиться на юго-запад, в местность, называемую Каменными болотами. Вряд ли Маева случайно выбрала именно это время, чтобы послать свой флот к берегам Эйлуэ. И Маратский флот, затаившийся в заливе Ора. Тоже не случайное совпадение. Ей отчаянно не хватало времени на самые необходимые приготовления. Но как бы то ни было, нужно двигаться последовательно, маленькими шагами. Айлина не стала бы тратить драгоценное время на уламывание Рульфа, если бы не его карта. Карта казалась ей наиболее реальной возможностью установить точное местонахождение замка. Но вначале нужно убедиться, что карта не утратила своих магических свойств.